Глава 4. Ночь выдалась бессонной. К счастью, доплата за койко-место в больнице позволила Денису остаться на ночь, пока Маргарита Владимировна изучала результаты новых обследований, сравнивала со старыми, советовалась со светилами из других городов и даже за границей. Врач ничего определенно не говорила, просила подождать и отмахивалась от вопросов. Вику трясло крупной дрожью, а Денис изо всех сил старался держать себя в руках, чтобы не усугублять состояние отчаяния и без того насмерть перепуганной жены. «Может, лучше сбежать, пока не поздно?» — со слезами на глазах спрашивала Виктория. «Даже не думай, здесь хотя бы экстренную помощь успеют оказать». Под утро Маргарита уснула прямо у себя в кабинете за столом, положив голову на руки. Денис не спал совсем. Он всю ночь держал за руку Вику, которая иногда проваливалась в беспокойный сон, но чаще просто молча лежала. В обед им удалось вырваться из заточения, и они незамедлительно отправились в Переславку. Ужасно хотелось спать. Даже пара стаканчиков кофе не исправили ситуацию. Несмотря на потрясение, глаза слипались. А может, от него и слипались? Вика читала, что иногда организм на сильный стресс реагирует спячкой. Сейчас она была с этим согласна. Добраться бы до дома и уснуть. Там, где Денис высадил Саню накануне, уже стояла машина скорой и толпился народ. Несмотря на то, что в поселке был стабильный интернет, местные предпочитали реальное зрелище, а трупы — это всегда интересно. В этот раз из дома вынесли два черных мешка. Знакомая бабулька уже была на месте происшествия. Наверное, у нее был какой-то хрустальный шар, в котором она видела, куда нужно спешить за свежими сплетнями. Иначе ничем не объяснялась ее способность возникать в нужном месте в нужное время. «Опять кто-то умер?» — поинтересовалась Вика. «Да Лёшка с девкой своей, Надькой!» Бабушка перекрестилась. «И слава богу! На фарт!» Денис округлил глаза, а у Вики отвисла челюсть. Бабулька посмотрела на их реакцию и быстро поправилась. «Ой, горе-то какое! Горе-то какое! Ну, эти последние были, туда им и дорога!» «Последнее?» Сплетница понизила голос. «Весь поселок знает, что Лешка убийца. Да только законом не доказано. А самосуд вершить некому, ну, разве что карма их наказала». Год назад четверо друзей отправились рыбачить на озеро. Отправились четверо, а вернулись трое. Славка, Мишка и Лешка. Четвертый приятель утонул. Как мог здоровый трезвый парень, умеющий плавать, выросший на этом озере, утонуть на глазах у троих друзей? Это звучало как бред, но парни в один голос утверждали, что он нырнул с борта надувной лодки, едва не перевернув ее, ударился головой о какую-то корягу и сразу же ушел на дно. Парни пытались вытащить его, но тело зацепилось, а когда кое-как им удалось выволочь бесчувственного друга на берег, было уже поздно. Они и сами пострадали, пока пытались спасти товарища. Кто ободрал руки, кто лицо. Тело погибшего увезли на экспертизу, но там причину смерти подтвердили, а никакого криминала не обнаружили. На темени нашлись следы удара тупым предметом, что соответствовало показаниям свидетелей. Дело закрыли, парням посочувствовали, девушке погибшего принесли соболезнования. «Из чего же вы решили, что они в чем-то виноваты?» — шепотом спросила Вика, почти перестав дышать от напряжения. «А с того, что каждая собака в поселке знает, что это Лешка его утопил, а приятели помогли и прикрыли засранца. Давно он на Надьку-то засматривался, а тот ему ни в какую не уступал. А через пару месяцев Надька-то с Лёшкой и начали сожительствовать. Ужас! Срам какой! — кивнула бабушка. «Но законом не запрещено, дело молодое». Лёшка сразу обозначил свои права на Надежду. Ещё земля на могиле не осела, как он стал к ней захаживать. Их часто видели вместе весёлых, как будто не случилось ничего. К осени и вовсе всякий стыд потеряли, и Надька переехала к ухажёру. Поговаривали, что призрак убитого слонялся вокруг посёлка, да только войти никак не мог. Я и сама его видела. Ходил печальный, мокрый. Но до границы Переяславки доплетется, постоит и идет обратно на кладбище. Тут недалеко. Так оно ж как, если впустишь, неминуемо жди беды, утянет за собой. Ну и маялся. А тут кто-то, видать, впустил его. Может, случайно, может, нарочно. Побледневший Денис сжал в руках ладонь Вики и нарочито равнодушным голосом уточнил. «А утопленника-то как звали? Или не знаете?» «Да как же не знать, коли на моих глазах Санька-то вырос. Ионов Сашка. Хороший парень. Добрый, вежливый, всегда поздоровается, улыбнется. И отца его Ваньку я хорошо знала. Эх, долгую жизнь мог прожить. А вон оно как бывает». Бабушка говорила что-то еще, но в голове Дениса все ее слова перемешивались в кашу и превращались шум. Он крепко держал руку жены, не в силах поверить, что все происходящее правда. И те слова, которые он утром услышал от Маргариты Владимировны. «Ваша жена здорова, совершенно здорова! Вот видите? Что вы здесь видите?» «Ничего», — мотал головой Денис. «Верно! Тут ничего нет! Только то, что и должно быть у совершенно здорового человека». Она вертела перед ним старыми обследованиями, новыми обследованиями, заставляла сравнивать цифры и снимки. «Вот результаты, которые мы получили позавчера. Вот те же обследования, но сутки спустя. А вот месяц назад, этим неделя, вы видите? Вы это видите?» Парень, непонимающе, тряс головой. «Я здорова, Денис, я здорова», — повторяла Вика. «Как это возможно? Произошло чудо!» — радовалась Маргарита. «Вот видите, а вы не хотели ложиться в больницу!» Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. И Денис сдерживал всепоглощающую радость внутри, словно боясь, что она исчезнет и оставит после себя горе и разочарование. «Мы, конечно, будем контролировать, чтобы не случилось рецидива, но с такими анализами вы проживете еще не один десяток лет, — уверяла Маргарита. — Я бы сказала, что через пару месяцев можно подумать о планировании беременности. — Но вы же говорили, что это невозможно. — Вот тут, смотрите, видите? Вот тут невозможно. А вот тут, это вчерашнее, все возможно и очень даже отлично. Еще раз полное обследование через неделю, и я скажу точно, когда стоит попробовать. Чудо! Просто чудо! Как будто вам кто-то свыше подарил новую жизнь. Не разбрасывайтесь этим даром. Верните кармический долг. Ага, кивала Вика. Мы вернем. Жизнь в обмен на жизнь. Хорошая сделка.